Глава 25. Рита минус Саша. За 5 месяцев до происшествия. На улице было по-осеннему холодно, дождь поливал деревья, тротуары, крыши, и от этой картины в серых красках было тревожно и зябко. Ритка любила лето, солнце и еще влюбилась в море, которое увидела первый раз в жизни в Египте. Шинков проводил время с партнерами и был все время в делах и на переговорах, а она выходила на пляж и любовалась морем и неспешными яхтами, проплывающими вдалеке. Сегодня Рита с утра смотрела в окно и ждала Сашу. Дмитрий Евгеньевич улетел на неделю в Москву на какое-то важное совещание, и поэтому они могут быть вместе целую неделю, не боясь никого и ничего, а это так мало и так много. Впрочем, что значит время для мужчины и женщины, которым хорошо вместе каждый день, каждый час, каждый миг? Много это или мало? Все произошло у них случайно, внезапно, неожиданно для обоих, как молния с небес. Когда Саша передал Ритке на день рождения букет от мэра, Маргарита сначала разозлилась. Прислал охранника. Специально, что ли, подготовил к дню рождения свою поездку. Настроение было таким мерзким, что требовалось его немедленно улучшить при помощи шампанского. И охранник Саша без вариантов должен был это шампанское открыть, налить и выпить с именинницей. На все его отговорки типа «не положено» Рита хохотала и лезла целоваться. Наконец он не выдержал и ответил на ее поцелуй. И это было так восхитительно, что Риткин хмель мгновенно выветрился. «Какой ты!» Завораживающе шептала она, откидывая назад свои светлые волосы и щуря зеленые глаза. «Шинков меня убьет», — проговорил Саша, обнимая девушку. «Он ничего не узнает про нас, ничего». После той встречи Саша стал ее сторониться. Однако Ритке не так просто было отказать. Она умела настоять на своем. Ей казалось, что в тайных встречах есть загадка, интрига, опасность. Ее тянуло к Саше словно магнитом. Она была готова преодолевать преграды, которые делали невозможными их встречи. Когда Саша не отвечал на телефонные звонки, она злилась и все чаще и чаще накачивалась шампанским. Шинков словно чувствовал перемену настроения девушки. «Ты мне не нравишься последнее время. Что случилось, киса? Что ты такая невеселая? Дима, скажи, а какое у меня будущее?» — осторожно спросила Рита. «Какое будущее? Ты о чем? Мы сейчас с тобой вместе, ты женат, и на мне жениться не собираешься. Я живу как в клетке. Да, мы ездим отдыхать, ты меня содержишь, а дальше? Что дальше?» «Киса, не заморачивайся этим. Тебе плохо, чем ты недовольна?» «Я не знаю, что будет дальше. Мне плохо, Дима. Я все время думаю, что будет дальше». «А ты вообще не думай, девочкам думать не полагается. Или ты нашла кого на стороне? А если найду? У тебя ведь есть и другие женщины. Малолетка, у меня сейчас никого, кроме тебя, нет. И если в твоей красивой головке рождаются глупые мысли, то выкини их совсем. И если вдруг тебя понесет налево, то закатаю в асфальт и не вздрогну, не позволю из себя делать идиота. И если узнаю, что ты пьешь или подсела на наркоту...» Он сильно сжал ее запястье. «Больно мне, больно!» — вскрикнула Рита. «Еще один такой плач, Ярославна, и придется тебя наказать. Так что в твоих интересах, киса, вести себя хорошо и не царапаться. А пока для выветривания глупых мыслей тебе неделька домашнего ареста. И не вздумай пить. А про наркотики я тебя уже предупреждал». «Спайс, он не опасный, это просто курительная травка», — пыталась оправдываться Рита. «Ты начала меня напрягать, а это очень плохо». Он грубо сдавил ее щеки и, глядя в глаза, зло произнес: это первое и последнее твое выступление». Ритка металась, она понимала, что Дима жестокий человек и способен действительно лишить ее жизни. Ее расшатанная психика давала сбои, она скатывалась на истерики, впадала в депрессию. Часами могла просто смотреть в окно и успокаивалась только спиртным или чем покруче. В один из таких дней к ней приехала мама Алла. Ритка как раз пребывала под алкогольным кайфом. Она искренне обрадовалась. «Как хорошо, что ты приехала. Я уже схожу с ума. Этот урод посадил меня под домашний арест. Сказал, неделю из дома не выходить, не пить. Скоро есть запретит и на цепь посадит». «Ты, Маргоша, и правда не в очень хорошей форме», — тревожно вглядываясь в ее лицо, сказала мама Алла. «Хотя я тебя понимаю, тебе одной скучно». «А я не одна, ко мне приходят розовые человечки, такие смешные!» Алла огляделась по сторонам. «Прямо розовые?» «Да, мы вместе пьем шампанское и песни поем про несчастную жизнь!» Рита засмеялась. У Аллы в этот день были на Марго совсем другие планы. Она хотела занять денег, но, увидев, в каком состоянии находится девушка, поняла, что ее плану сбыться не суждено. «Шинков затолкает тебя в психушку». «А здесь у меня не психушка». «Маргоша, какая тебя муха укусила? Ты сошла с ума, Маргоша? Ты чокнулась?» «Тысячи женщин хотели бы оказаться на твоем месте. Тысячи! Ты знаешь, как живут твои детдомовские подружки? В нищете, считая копейки до зарплаты. Может, у них есть такая шуба, как у тебя? Может, они летают за границу к морю?» «Погоди, я сейчас!» Рита вернулась из другой комнаты через 10 минут в приподнятом настроении. «Ничего не действует на меня так, как шампанское. От него я становлюсь глупой и веселой», — сообщила она. «Сейчас придут розовые человечки». Она была так достоверна в своем рассказе, что Алла опять начала оглядываться по сторонам. «У тебя обыкновенные глюки. Отстань, мне хорошо». «Маргоша, тебе надо остановиться. Не пей, пожалуйста. Я сбежать хочу на волю, но боюсь, что он меня найдет, а тело мое никто искать не будет. Саватеева ведь не нашли, а я слышала, как Дима говорил о нем с каким-то мужиком, и он знает, куда тот делся». «Ты ничего не путаешь?» — испугалась Алла. «Историю промсвязи, исчезнувшего финансового директора Саватеева и слухи о причастности к этому Шинкова Алла знала хорошо. Платона Саватеева так и не нашли. Промсвязь, разодранная на кусочки, перешла в частные руки. «Нет, они при мне много о чем говорят. Я для них пустое место. Тело Саватеева спрятано недалеко». «Маргоша, тебе, наверное, что-то послышалось или показалось. Ты успокойся, я обязательно что-нибудь придумаю. Забери меня к себе, мама Алла, или я сбегу отсюда». «Выкинь эту глупость из головы. Шинковым шутки плохи. Если бы он не приметил тогда тебя, у тебя бы была незавидная участь девочки по вызову». «Аська мне всегда говорила, что надо учиться, чтобы чего-то в жизни достигнуть. Не мели ерунду. Учение денег не приносит. У тебя изнутри секс прет. Ты призвана мужиков сводить с ума своей сексуальностью. И это не будет зависеть от возраста. Мама Алла, мне надоело сидеть в клетке и развлекать старого мужика». «Маргоша, не дури. Мама Алла, давай выпьем. У меня как раз бутылочка классного вина есть». Когда Алла ушла домой, Ритка начала звонить Саше. Он взял трубку не сразу, но она обрадовалась, что он вообще ответил. «Саша, приезжай». «Рита, не дури. Нечего мне у тебя делать. Нам так хорошо вместе, Саша». «Рита, это тебе показалось. Я не собираюсь составлять конкуренцию шефу». «А я тогда скажу, что ты ко мне приставал», — выкрикнула Рита. В ответ он положил трубку. «Ну и катись!» — в сердцах прокричала она. Тем временем Алла обдумывала, как повыгоднее использовать полученную от Риты информацию. «Не ценит молодежь то, что имеет, а я ценю и понимаю». И Алла решила, что надо звонить Шинкову. Она найдет его телефон и предупредит об опасности. А то, что Марго представляет опасность, Алла ни на секунду не сомневалась. Но ей очень нужны были деньги, а эту информацию можно хорошо продать.